Желудок у Нойбауэра начал предательски сжиматься. «Поедем по Крючковой, Альфред», — сказал он. «Здесь все равно не прорвемся». Водитель повернул. Теперь они поехали в объезд, давая крюка через южную часть города. Тут частные виллы с палисадниками мирно нежились на солнце. Ветер дул на север, так что и воздух здесь был чист и прозрачен. Но потом, едва они пересекли реку, запах гари почувствовался снова и становился все сильней, покуда не материализовался в сизом чадном дыму, что стелется по улицам, как густой осенний туман. Нойбауэр нервно подергивал себя за ус, коротенький и такой же аккуратный, как у фюрера. Это раньше он носил подкрученные, как у кайзера Вильгельма II. Ох, если бы еще не эти спазмы в желудке. Сельма, Фрея, красавец дом. Весь живот, грудь, все тело превращалось в один сплошной желудок. Им еще дважды пришлось поворачивать в объезд. В одном месте бомба попала в мебельный магазин. Переднюю стену дома как отрезала. Часть мебели все еще красовалась на этажах, остальное рухнуло вниз на мостовую и сейчас горело. В другом месте это был парикмахерский салон, перед которым валялись восковые манекены. Их оплавленные лица напоминали сейчас жутковатые гримасы. Наконец машина свернула на улицу Либиха. Нойбауэр высунулся из окна. Вот он, его дом и палисадник, терракотовый карлик и красная фарфоровая такса на газоне. Все невредимо, даже все окна целы. Спазм в желудке сразу разжался. «Повезло», — подумал он. «Чертовски, сказочно повезло. То есть вообще-то все как надо. Почему именно с ним должно было что-то случиться?» Он повесил фуражку на вешалку из оленьих рогов и прошел в гостиную. «Сельма, Фрея, эй, где вы там?» Никто не ответил. Нойбауэр протопал к окну и распахнул его. В саду за домом работали двое пленных русских. Они на миг подняли головы и тут же принялись усердно копать дальше. «Эй, вы там, большевики!» Один из русских прервал работу. «Семья моя где?» — крикнул Нойбауэр. Пленный что-то ответил ему по-русски. «Брось ты свою тарабарщину, идиот! Ты немецкий язык, понимаешь? Или мне спуститься и самому тебя научить?» Русский напряженно смотрел на него, явно стараясь понять. «Ваша супруга в подвале», — раздалось вдруг за спиной у Нойбауэра. Он обернулся. Это была их служанка. «В подвале? Ах да, ну конечно. А где были вы?» «На улице. Я только на минутку выскочила». Девушка стояла в дверях. Лицо ее раскраснелось, глаза блестели, будто она только что со свадьбы. «Говорят, больше сотни убитых», — выпалила она. «На вокзале, на медном заводе, в церкви». «Тихо!» — прикрикнул на нее Нойбауэр. «Кто говорит?» «Ну, люди на улице». «Кто именно?» — Нойбауэр шагнул к ней. «Провокационные слухи. Кто распускает, я спрашиваю?» Девушка отпрянула. «На улице? Не я, кто-то. Все говорят. Изменники, отребья!» Нойбауэр бушевал. Наконец-то он мог сбросить накопившееся напряжение. «Бандиты, скоты, нытики! А вы? Что вам на улице понадобилось?» «Мне? Да ничего. Покинули свой пост, да? Чтобы сеять панику и разносить вредные слухи? Ну, ничего. Мы с вами еще разберемся и все проверим. Чертовски тщательно проверим. А теперь марш на кухню». Девушка выбежала вон. Нойбауэр пыхтя закрыл окно. «Обошлось», — думал он. «Они всего лишь в подвале. Ну, конечно. Давно бы и сам мог догадаться». Он достал сигару и закурил. Потом одернул на себе китель, выкатил грудь колесом, глянул на себя в зеркало и отправился вниз.